Глава 11. Замок демонов. Хакаемона. Десятки глаз вперились в меня, когда я ступил во двор замка Аникаги и направился ко входу. Следом потянулись шепотки. «Господин Генна призвал нового демона?» «Это кто такой? Но он не совсем не похож, как по мне». «Минуточку. Это что, Хакаемона сама?» Из темных уголков на меня таращились Йокаи и несколько мелких демонов. А Монадзяку, низшие в демонической иерархии, попрятались в щелях и теперь следили за мной, округлив желтые глаза. Уж они точно знали, кто я такой. Остальными зеваками, насколько я успел заметить, были исполинские йокаи. От гигантского дзюрагума, устроившегося на крыше замка, сложив на брюшке 8 длинных лапок, до каппы, водяного, глядящего на меня из затхлого пруда, и 3 крысят Недзуми с глазами-бусинками, притаившихся в обломках повозки. Во взглядах читались настороженность, любопытство, враждебность, но лишь некоторые не скрывали ужаса. Я мрачно ухмыльнулся. Все изменится, когда я поговорю с Генна. Когда я разберусь с кровавым магом, непременно вернусь и напомню всем позабывшим, кто такой первый Они и почему его стоит бояться. Тацуми внутри меня тоже настороженно следил за демонами и йокаями. И не мудрено. Даже убийцу демонов испугает перспектива спокойненько зайти в замок, полный созданий, готовых его убить. Не говоря уже о владыке демонов, который нас ожидал. Ведьмы провели меня через двор, а потом по каменной лестнице к главному входу. У двойных дверей стояла женщина. Ее надменная поза заставила меня ощетиниться. Одежды на ней были изысканные. Черный наряд с красными нитями, обвивавшими рукава, точно паутинка. Но висели они, как мешок. Женщина была высокой и тощей, почти прозрачной, с длинными руками и ногами и исхудавшим узким лицом. Бледная кожа обтягивала кости, придавая ей сходство со скелетом, а глаза отдавали желтизной. Кровавый маг заключили мы на пару с Тацуми. Очевидно, что она занималась этим искусством не первый день, и ее душу и силы долгое время высасывал Дзигоку, пока колдунья не превратилась в бледное подобие человека. Еще годик, самое большее 2, и порог, объявший ее, поглотит бедняжку, и она пополнит ряды демонов. «Владыка ждет Они», — прохрипела колдунья, смерив меня взглядом желтоватых глаз под нависшими веками. «Я отведу вас к господину Генне, но сперва проведу обряд подчинения». Я вскинул бровь. Обряд подчинения — своего рода попытка человека установить власть над существом, которое он призвал. Как правило, над демоном, чтобы тот повиновался его приказам. А еще этот обряд мешал демону развернуться в полную мощь и навредить чародею. Не лишняя предосторожность, когда имеешь дело с обитателями Дзигоку. И все же Генна хватило бы ума понять, что главные они слишком могущественны, чтобы их подчинить. И одно упоминание об этом воспримут как оскорбление. Выходит, либо Генна решил меня проверить, либо несчастная пародия на человека, стоявшая передо мной, попросту не понимала, с кем имеет дело. А вот ведьмы, сопровождавшие меня, напротив, вспыхнули от ярости и ужаса. «Подчинение?» — воскликнула зеленая. «Смертный, опомнись! Ты вообще знаешь, кто перед тобой?» «Нет», — ответила кровавая колдунья. «Но я вижу Они, причем довольно мелкого, принявшего каким-то образом человечьи размеры. А может, это просто полукровка? Как бы там ни было, правила у нас строгие. Демонов, переступающих порог замка, нужно подчинить. И неважно, кто они и откуда. Не согласны? Обсудите это с господином Генна. Но к владыке это создание не попадет, пока не пройдет обряд. Можете мне не помогать. Мой ковен проследит за ритуалом». «Да ладно». Я улыбнулся, обнажив клыки. «А ты сама кто такая, смертная?» «Госпожа Сунака, глава ковена кровавых ведьм, что прислуживают господину Генна. Та, кто подчинит тебя его воле, демон. По приказу владыки я сюда и явилась, и он же позволил тебе с ним встретиться». Колдунья подняла руку, сжимая в костлявых пальцах кинжал Танто, и ткнула лезвием в мою сторону. «Или пройдешь обряд подчинения, или нога твоя не ступит дальше этого зала. Начнешь сопротивляться, и мой ковен позаботится о том, чтобы ты пожалел, что покинул Дзигоку. Ясно?» Рассвирепевшие ведьмы открыли было рты для отповеди, но я вскинул когтистую лапу. «Предельно ясно», — с прежней улыбкой ответил я. «Ну так проводи свой ритуал, смертная. А вы трое», — я кивнул сестрам, — «следите, чтобы нас не прервали. Охраняйте лестницу и не вмешивайтесь». Сестры смерили кровавую ведьму взглядом, точно раздумывая, не вонзить ли когти в эту бледную плоть и не сорвать ли ее с костей. Однако потом все же поклонились и отошли, заняв пост у верхней ступеньки. Я повернулся к ведьме и поднял руки. «Ну что ж, я в твоей власти, только не тяни». Женщина коротко кивнула и поманила меня за собой. Я вошел в двери, ведущие в просторный темный зал с черными каменными колоннами по центру и вдоль стен. В отличие от человеческих дворцов и замков, Аникаги потрясал отсутствием украшений и грязью. Впрочем, не мудрено после стольких лет запустения. Деревянный пол подгнил и покоробился. Сквозь стены пробилась растительность, по углам висела паутина. Точно не замечая грязи и войска чудищ во дворе, с дюжину смертных, исключительно женского пола, в разной степени отравленные злом, выстроились широким полукругом по центру. Валившиеся глаза на желтых осунувшихся лицах наблюдали за мной. Я вышел на середину комнаты. «А магический круг-то не начерчен», — заметил я, уперев взгляд в голый пол. Главная ведьма покосилась на меня. На ее худом лице читались подозрения и неприязнь. «Вижу. Ритуалы подчинения тебе не в новинку, Они», — проскрежетала она. «Да, нам не требуется ни магический круг, ни заклинание, чтобы тебя обездвижить. Может, новичок, призывающий своего первого амонадзяку, без них и не справился бы, но мой ковен уже привык к демонам. А я не одно десятилетие танцую с Дзигоку. В искусстве кровавой магии я уступаю только самому владыке». «Ах, вот оно как. Что ж, продолжай. Госпожа Сунака поджала губы, подняла руку и с нее сполз рукав, обнажив хрупкую, худую, как веточка, руку, испещренную шрамами. «Только без фокусов, демон», — предупредила она, поднося кинжал к предплечью. «Я тебе не трусливая барышня, которая падает в обморок от одного упоминания о чудовищах. Я возглавляю кровавый ковен господина Генна уже полвека. Со мной шутки плохи, твердо это запомни». «И мысли такой не было», — вскинув когтистые руки, заверил я. «Никаких выкрутасов, смертные. Даю слово. И с места не сдвинусь, пока вы не закончите». Ведьма нахмурилась, но все же провела лезвием по предплечью, оставив на тонкой, словно бумажной коже, глубокий порез. По ней тут же потекла кровь, но куда медленнее, чем у обычных смертных. Точно колдунья уже израсходовала почти все свои жизненные соки. Потом ведьма подставила кинжал под кровавые струйки, и пока сталь покрывалась блестящей алой влагой, она вместе с другими колдуньями начала напевать низким, мрачным голосом заклинания, зловещие и преисполненные мощи дзигоку. Продолжая петь, Сунака подняла кинжал и опрыскала меня кровью. Капли, прочертив в воздухе дугу, полыхнули красным и превратились в мерцающие цепи, которые оплели мне руки и грудь. Сперва они жгли кожу, точно расплавленный металл, и шипели, но ни дыма, ни запаха опаленной плоти не последовало. А потом оковы растаяли, слившись с моим телом, и песнь ведьм затихла. Я сделал глубокий вдох, оценивая силу ведьминых чар, и довольно улыбнулся. «Ну что, мы закончили?» — спросил я. «Можно мне теперь побродить по замку?» Сунака фыркнула и отступила. «Да, можно», — проскрежетала она. «Но предупреждаю, в этих стенах заклятие подчинения не даст тебе нанести вред ни одному смертному. Ни магу, ни слуге, ни рабу, никому. Так что держи себя в руках, пока ты здесь, демон. Не хотелось бы отправлять тебя обратно в дзигоку». Я хохотнул и шагнул вперед. «Ты впрямь не понимаешь, кто я такой, а?» — спросил я, впиваясь когтями ведьме в горло. Снова вспыхнули и болезненно вгрызлись мне вплоть цепи, силясь опустить меня на колени или заставить пасть ниц к ногам колдуньи. Я оторвал смертную от земли. Та выпучила глаза, судорожно хватая губами воздух, и вцепилась мне в пальцы. «Ой, что такое?» — спросил я под изумленными взглядами остальных колдуней. «А я-то думал, что ваши чары защищают от таких напастей». «Отпусти ее!» — потребовала одна из ведьм, взмахнув окровавленной рукой. Я ухмыльнулся и развернулся так, что верховная колдунья оказалась между нами. «Ну давай, тверди свое заклинание», — с вызовом бросил я. «Советую убить меня с первой попытки, а не то утащу эту смертную в дзигоку». «Кто ты такой?» — сдавленным голосом спросила верховная ведьма. Она судорожно двигала второй рукой, той, что не цеплялась за мое, пытаясь наложить новое заклинание. Я осклабился. «А это надо было спрашивать до того, как ты заварила эту кашу», — наставительно произнес я. «Тогда бы ты узнала, что подчинять разрушителя Хакаемона — пустая трата времени. Многие до тебя пытались, и тщетно. Я ни перед кем не преклоню колен». Цепи, обвившиеся вокруг моих рук, ног, груди и шеи, стало почти невозможно терпеть. Все тело горело огнем, и хотя ощущение было не из приятных, ведь люди переносят пламя не так, как они, сильнее всего мне докучало то, что оковы тянули меня к земле. Я с трудом сдерживал ярость. «Если бы вы поинтересовались, кто я такой», — продолжал я, обводя взглядом ведьм, «то узнали бы, что хоть никто из смертных и не может подчинить меня своей воле, любая попытка сделать это ужасно меня злит. А всякий, кто на нее решается, погибает, едва успев пожалеть о содеянном. Его голова прощается с телом, а внутренности устилают магический круг». Верховная ведьма подняла руку. Кончики ее пальцев заолели магической силой, а потом превратились в черные обсидиановые когти. Отчаянно вскрикнув, она устремила их мне в лицо. Я успел схватить ее за запястье еще до того, как заостренные когти выкололи мои глаза. И с криком оторвал ведьме руку. Послышался треск рвущихся сухожилий. В воздухе взметнулся фонтанчик крови. Ведьма завопила, истошно, мучительно. Ее голос эхом заметался меж стен и стропил. Отбросив в сторону оторванную руку, я сомкнул когти на позвоночнике и разорвал жалкое тело смертной надвое. Кровь брызнула во все стороны. Она оросила мне лицо, залила деревянный пол. Гортанный крик ведьмы затих, мерцающие цепи, опутывавшие мое тело, вспыхнули в последний раз и растворились. А с ними ушла и боль. Позади кто-то радостно захихикал. Я обернулся, еще держа в руках половинки ведьмы, и увидел, что в дверной проем на меня смотрит с дюжину пар глаз. У порога стояли и сестры-колдуньи, хищно улыбаясь до самых ушей. За ними толпились юкаи, привлеченные звуками битвы, криками, запахом крови. Огромными, полными страха глазами они таращились поверх сестер на меня и на изуродованные останки верховной ведьмы. Колдуньи из Ковина потрясенно застыли. Я бросил на пол располовиненный труп, и он влажно шлепнулся на доски. «Меня зовут Хакаемона», с улыбкой представился я своим зрителям, поднимая руку, запачканную кровью до самого локтя. «И если среди вас есть желающие сразиться со мной, пускай выйдут вперед. А если кто хочет еще разок попробовать меня подчинить...» Я обвел взглядом ковен. Ведьмы задрожали и отшатнулись. «Милости прошу, только предупреждаю, в этот раз я не буду молча терпеть. Хотите мою голову? Что ж, давайте, отберите. Мне плевать, в одиночку вы нападете или всем скопом, просто знайте. Если рискнете, я тут все стены кровью перемажу и переломаю кости всякой твари в этом замке. Пришло время решить, союзники вы мне или враги». Я сощурился и оглядел зал. «Выбирайте с умом». Сперва никто не двинулся с места. Йокаи словно остолбенели. Ковен затаил дыхание и замер, точно вереница статуй, выстроившихся кругом. Первыми из оцепенения вышли сестры-колдуньи. «Хакаимона сама!» — воскликнула красная, опустилась на колени и коснулась лбом пола. Остальные последовали ее примеру. К ним примкнули и остальные йокаи. Они тоже стали падать ниц или кланяться в знак немого уважения. Дзирагума, Недзуми, даже единственный Капа, поклонившийся так низко, как только мог, чтобы не пролить воду из чаши на голове. Кровавые ведьмы до последнего стояли неподвижно. Видимо, гордость мешала им поклониться демону, созданию, над которым они привыкли властвовать. Я обернулся и обнажил клыки в усмешке. «Вы же знаете, как говорят людишки», — напомнил я, встретив их пустые, точно окаменевшие взгляды. «В отношениях демона со смертным один всегда будет господином, а другой — рабом. Компромиссы тут невозможны. Если хотите господствовать, советую подчинить меня прямо сейчас. Иначе я сделаю неверные выводы. А я терпеть не могу, когда меня вводят в заблуждение. Что выбираете? Господство или рабство? У вас есть 5 секунд на размышление. 4, 3, 2. Ведьмы побледнели, а потом робко и в унисон согнулись в поясном поклоне и склонили головы. Я победно улыбнулся. «И да будет всем известно!» — провозгласил я в тишине, которая воцарилась в зале. «Хакаемон-разрушитель вернулся. Его соратников ждут почет и слава. А тех, кто рискнет встать на пути, гибель, да такая позорная, что после их имен никто и не вспомнит. Хакаемона!» По залу пронесся громовой раскат, и пол содрогнулся. Огни ярко вспыхнули и погасли. Комнату заполонил призрачный голубоватый свет, и над толпой воспарил призрак самого Генна. Волосы и одежды развивались у него за спиной, а вид был далеко недовольный. Йокаи смутились еще сильнее и попытались крепче вжаться в пол. Владыка демонов завис над раболепствующей толпой, а потом устремил на меня пламенный взгляд черных глаз. «Господин Хакаемона», — проговорил призрак с плохо скрываемым гневом. Я чувствовал, реакция его воинства на мое появление злит владыку куда сильнее, чем смерть ведьмы. «Простите, что заставил ждать. Пройдемте в мои покои. Думаю, нам есть что обсудить». Больше никаких преград по дороге к башне Генна нам не встретилось. Ликующие сестры-ведьмы провели меня по темным коридорам почти пустого замка к деревянной винтовой лестнице, убегавший на самую вершину цитадели. «Дальше мы идти не можем, пока не позовут», — пояснила зеленая ведьма. «Лестница ведет в личные покои господина Генно». Они еще раз поклонились и исчезли, а я продолжил путь один. У нижней ступеньки инстинкт повелел мне насторожиться. А в следующий миг я увидел посреди пролета двух юных симпатичных девушек. Там стояли сестры-близняшки, бледные, с блестящими темными волосами, заплетенными в косу. На них была обтягивающая черная одежда, напоминавшая форму шиноби из клана Каги, а глаза темнели на белом, как бумага, лице. У обеих на талии висели цепи с шипами, но самое опасное потайное оружие пряталось на концах длинных кос, где среди прядей извивались зазубренные скорпионьи хвосты. Сестры Сосори, Йокаи-скорпионы, о которых ходила недобрая слава, улыбнулись и помахали мне. В стародавние времена они предлагали свои услуги кровавым магам, йокаям-великанам, даже беспощадным людям. Работали телохранителями и наемными убийцами у тех, кто мог заплатить. Временами их пути пересекались с убийцами демонов Каги, но сестры были сильны, ловки и всегда защищали друг друга. Несколько десятилетий назад я своими глазами наблюдал, как они умертвили одного из убийц демонов, а потом едва не погибли от меча другого. Кровавого мага, которому они тогда служили, уничтожили, но близняшки сбежали и залегли на дно. Неудивительно, что в итоге они подались сюда, в замок Генна. Сестры Сосори жили ради кровопролития и убийств, а владыка демонов был щедр на такие дары. «Хакаемона сама!» — воскликнула звонким, высоким голосом одна из сестер. «Это правда вы решили примкнуть к веселенькому восстанию, которое задумал владыка?» Я ухмыльнулся. «Возможно. Посмотрим, до чего мы договоримся с твоим владыкой». «О, надеюсь видеть вас в наших рядах!» Мечтательно подхватила другая сестра. «И на поле боя! Мы столько слышали о том, как вы истребляли целые армии! Огромная честь биться бок о бок с первым Онидзигоку!» «Сперва мне нужно встретиться с Генна, а путь к нему, как я вижу, перекрыт». Близняшки захихикали, а потом одновременно подскочили и быстро поклонились. Их косы взметнулись вверх. «Добро пожаловать в замок Никаги, Хакаемона сама!» Хором отчеканили они, точно долго готовились к этому моменту. «Нам не терпится потрудиться с вами!» Сестры спрыгнули с лестницы, с глухим стуком приземлившись на пол, и побежали прочь, смеясь. Смертоносные косы ритмично подпрыгивали на девичьих спинах. А звонкие голоса эхом разносились по коридору, но вскоре затихли. Я тряхнул головой. Лестница освободилась. Я беспрепятственно поднялся на самый верх и зашел в комнату, не дожидаясь, пока позовут. Маленькая квадратная комната с узкими окнами и балконом показалась пустой. За открытыми дверями балкона висела болезненно-оранжевая луна. Она глядела сквозь облака, точно зловещий распухший глаз. Посреди комнаты возвышался черный каменный постамент, который никто не охранял. Сверху было наброшено покрывало из красного шелка, а на нем скалился череп. От черепа веяло волшебной силой. Казалось, он подбивает всех, кто переступил порог, схватить его. Я фыркнул и скрестил руки на груди. Этот очевидный соблазн меня позабавил. «Хакаемона». Пустые глазницы вспыхнули. Из них вырвалось багровое пламя, объявшее череп и залившее комнату зловещим светом. Сквозь зубы засочился призрачный туман. Поднявшись ввысь, он обернулся призраком владыки демонов, который уставился на меня с прежним недовольством. Зря ты устроил это представление в главном зале, Хакаимона», — проговорил кровавый маг, скрестив на груди призрачные руки. «Будь мне свойственна подозрительность, я бы решил, что ты замыслил переворот». «Не надо со мной в игры играть, человек», — фыркнул я. «Этот самый спектакль тобой и спланирован, чтобы проверить, насколько же я силен. Приказ ведьмам-марионеткам подчинить господина Они — это продуманный ход. Ты понимал, что они не справятся, если только, конечно, я не слишком ослаб от заточения в смертном теле. В этом случае ты бы сам провел обряд подчинения, и я стал бы твоим прислужником, как и прочие демоны». Я пожал плечами. «До убогости прозрачная уловка. Совсем как этот фокус с дымом и светом, которым ты сейчас козыряешь. Череп на постаменте не твой. Ни один вменяемый кровавый маг не оставил бы столь ценную вещь без охраны. Это приманка на случай, если кто-нибудь из твоих чересчур амбициозных рабов возжелает вдруг тебя предать. Уверен, что настоящий череп спрятан вдалеке от любопытных глаз. Возможно, его охраняет твой ручной полудемон, притаившийся в тени. Скажи ему, что может расслабиться. Не буду я свечки воровать». «Ака!» — ворчливо позвал призрак владыки демонов, и в комнату вошло создание, которое прежде пряталось на балконе. Как и близняшки Сосури, он походил на человека. На демоническую природу намекали разве что рога, заостренные уши и густая грива красных волос, не спадавшая на спину. И снова инстинкты заставили меня насторожиться. А внутри шевельнулось странное чувство узнавания. Ака Красный, полудемон, чье имя стремительно обретало славу среди людей и чудовищ, встретил мой взгляд. Его алые глаза не выражали ровным счетом ничего. Откуда он взялся, никто точно не знал. Но в клане Тени поговаривали, что 10 лет назад в уничтоженной деревне видели мальчишку с огненно-рыжими волосами. Он был весь изранен и слизывал кровь с собственных рук. Как ему удалось выжить, неизвестно. Ходили слухи, что его нашли и воспитали горные ведьмы, а некоторые судачили, будто он мерзкое отродье, плод связи смертной женщины и Они. Последние годы демоническое существо с алыми волосами появлялось в разных частях Ивагото. Как правило, в местах массовых убийств. Но даже Каги мало что могли о нем рассказать. Теперь же Генна заманил его на свою сторону, как и сестер Сосори. Должно быть, и ему посулил кровопролитие и разрушение. Я догадался, что он самый опасный воин в войске Генна, потому-то и попал сюда, в личные покои владыки демонов. Последняя преграда для тех безумцев, что решат напасть на господина. У меня аж когти зазудели от желания разорвать его на части, просто чтобы доказать, что я в этом царстве самый сильный демон. Однако я сдержался. Убийство любимчика Генна помешало бы мне достичь желаемого. «Вы, смертные, такие предсказуемые!» Я покачал головой под безучастным взглядом Генна. «Но на твоем месте я поступил бы точно так же. А потому не мне тебя судить». «И все же...» Я одарил его самой хищной из моих ухмылок, обнажив клыки. «Думаю, ты понимаешь, что попытки поработить господина Они ничем хорошим не кончатся. Я никому не слуга, ни перед кем не склоню головы. и не позволю ни одному смертному мной распоряжаться. Я пришел предложить сотрудничество на равных, не меньше. Если не согласишься, я безотлагательно удалюсь, прихватив с собой предложение дружбы и добрую часть твоей армии». Ака, притаившись в углу, не шелохнулся. Но я заметил тень улыбки на суровом лице полудемона. Кажется, я его позабавил. Я не стал реагировать на эту улыбку, хотя втайне надеялся, что Ака что-нибудь выкинет и даст мне повод окрасить стены комнаты кровью. Я чувствовал, он так просто не сдастся, и битва будет не из легких. Но это только сильнее меня распаляло. «Ну что же ты сразу грубишь, Хакаимона?» Гена опустился пониже. Теперь он парил всего в нескольких дюймах от земли. «Само собой, взаимная дружба будет выгодна нам обоим. Вот только я ведь не дурак и понимаю, что ты явился не для того, чтобы просто вступить в мои ряды. Хакаимона, которого я помню, было наплевать на судьбу империи. Он жаждал одного — вырезать как можно больше людей в клане Тени. Ты всегда грезил об отомщении Каги. Так зачем же теперь пришел? Ах!» Призрак владыки демонов медленно кивнул, и его прозрачные губы изогнулись в улыбке. «Должно быть, ты от меня чего-то хочешь. Чего-то такого, что может дать только величайший кровавый маг империи. Хочешь заключить сделку?» «Не стану отрицать. Мне кое-что от тебя нужно. Однако взамен я преподнесу не менее ценный дар». «Интригующе». Призрак отлетел немного назад и оценивающе взглянул на меня. Его длинные паучьи пальцы сомкнулись домиком под заостренным подбородком. «А с чего ты взял, что я соглашусь? Знаешь ведь, что говорят о сделках с демонами?» «Примерно то же, что о сделках с кровавыми магами», — пожал я плечами. «В обоих случаях можно потерять душу. Но для тебя это ведь не проблема, так?» «Хорошо сказано». Генна взмахнул широким рукавом. «Что ж, славно. Меня аж любопытство берет. Допустим, я согласен рассмотреть твое предложение. Так чего же от меня хочет Хакаимона-разрушитель, первый Онидзигоку?» Он поднял призрачную руку. «Если учесть, что я теперь не тот, что прежде. Без тела мое могущество несколько ограничено». «Это мне известно», — отозвался я. «Вот я и решил, что тебе понравится мое предложение». Я вытащил камигаруши из ножен и показал призраку. «Знаешь, что это такое?» «Ну, разумеется», — ответил Генна. «Мы все наслышаны о проклятом мече, богоубийце, оружии, в котором заточен дух господина Онии. Имя Камигароши стало ругательным и среди богов, и среди йокаев. И то, что он попал в руки Кони, наверняка страшно заботит клан Тени». Он задержал взгляд прозрачных глаз на мече, и я спрятал улыбку. Даже Генна, владыка демонов, побаивается клинка, способного рассекать призраков и духов. Никто, даже члены клана Тени, точно не знали, что случилось с горсткой юреев, зарубленных этим мечом в прошлом. Мысль о том, что душа может погибнуть, исчезнуть без следа и шанса переродиться или переселиться, так страшила смертных, что убийцам демонов Каги даже запрещали нападать на призраков, если только те не угрожали их жизни. Меня все это, конечно, ничуть не заботило. «Словом, да», — — подытожил Генна, снова глядя на меня. Его волосы развивались в воздухе. Я чувствовал, что он нарочно остается на месте, не отлетая назад, не допуская дистанции между нами. А то вдруг я подумаю, будто он испугался. «Мне известно о Камигароше и его возможностях. Надеюсь, в твоих словах нет скрытой угрозы, Хакаимона. Зачем притаскивать с собой богоубийцу, если не намерен им пользоваться?» «А затем?» Я ударил ножнами по постаменту так, что стены башни содрогнулись от грохота. «Что я хочу его уничтожить? Хочу, чтобы проклятие было снято. Чтобы в следующий раз, когда этому тщедушному тельцу в сердце прилетит стрела, меня не засосало в Камигароше еще на 400 лет», — прорычал я. «Не желаю снова лишаться разума и томиться в этом треклятом клинке, изнывая от безделья и наблюдая за тем, как какой-то человечишка тратит мои силы, чтобы убивать йокаев. Хочу освободиться, чтобы, когда я умру, наконец вернуться в Дзигоку и возродиться, как мне подобные». На задворках моего сознания полыхнули гнев и ужас. Тацуми услышал о плане навсегда уничтожить Камигароше. Он всегда о нем знал, само собой. Когда делите одно тело и разум, невозможно долго хранить друг от друга секреты. Ему были ведомы мои самые мрачные помыслы, а мне его. Однако сделка с владыкой демонов, развенчание проклятия Камигароше и освобождение моей души навечно — все это Каге даже в страшном сне не снилось. «Уничтожить Камигароше, положить проклятию конец и освободить тебя», — без тени удивления подытожил Генна. «Вот в чем суть просьбы». «Да». Я осклабился. «Привычными способами меч не уничтожить. Много кто пытался. И люди, и демоны, и йокаи. Меч раскалывали, затупляли, ломали, кидали в море. Швыряли в огонь, хранили в земле, оставляли во льдах высочайшей горы Вагота. И каждый раз он целый и невредимый снова появлялся в святилище Каги. Единственный способ уничтожить меч — это развеять проклятие, которым он связан. То самое, что приковывает мою душу к клинку и держит меня в заложниках царства смертных». «А кто сказал, что я способен на такое?» — поинтересовался Генна и поднял руки, широкие рукава заколыхались. «Или что я соглашусь снять столь сильное проклятие. Я привык подчинять демонов своей воле, а не освобождать их». «Ровно поэтому я и считаю, что ты справишься», — ответил я. «Ты больше, чем кто-либо за всю историю Ивагота, знаешь о подчинении и заточении демонов. Ты знаешь, как накладывать проклятие, переселять духов. Ты владеешь темной магией, и такого могущественного кровавого колдуна, как ты, еще не рождалось. Тут уж тебе нет равных». Я скрестил руки на груди. «А если говорить о том, с какой стати тебе на это соглашаться, стоит дослушать, что я предлагаю взамен». «Ну-ка», — владыка демонов склонил голову на бок. «Я весь внимание, демон. Что же ты хочешь мне предложить? Если желаешь примкнуть к моей армии и помочь нам уничтожить людскую империю, боюсь, этого маловато. Я с удовольствием приму тебя в наши ряды, великий Хакаимона. Конечно, могущественный союзник, но, как видишь, армия у меня есть. И она день ото дня растет. Помощь одного единственного Они, пускай и щедрая, вовсе не требуется. «Ты круглый дурак, если всерьез так думаешь», — спокойно ответил я, и Генна нахмурился. «Твоя армия уже готова мне повиноваться. Они знают, кто я такой, на что способен. А если ты считаешь, что сброду, шатающемуся у замка, не нужен могущественный генерал, который поведет их в битву, то за последние 400 лет ты так ничему и не научился. Демоны склоняются перед сильными, а йокаи погрязнут в хаосе, если оставить их без надзора. Если большей части твоего войска станет известно, что ты сохранил лишь крохи былого могущества, сколько продержится твоя власть, как считаешь? На твое счастье, — продолжал я, заметив, как помрачнел маг, — я не собираюсь захватывать империю и становиться правителем. Я хочу одного — освободиться от проклятого меча, чтобы отомстить клану Тени, и ты мне в этом поможешь. Опять-таки, Гена скрестил руки на груди. Не возьму в толк, с какой стати? Я улыбнулся ему, обнажив зубастую пасть. Потому что я могу добыть то, чего ты жаждешь, человек. То, что стоит между тобой и империей. Вещицу, которая станет залогом твоего блистательного возвращения. Я выдержал паузу, чтобы заставить его покрыться испариной, пускай и фигурально, а после захлопнул ловушку. Я могу достать драконий свиток. Повисло долгое молчание. Гена прокручивал мои слова в голове, стараясь скрыть потрясение. В глазах чародея на миг вспыхнуло голодное пламя, но надо отдать ему должное. Внешнее спокойствие он сохранил. «Ты?» — скептически переспросил он. «Ты можешь достать драконий свиток?» «Точнее, фрагменты», — ответил я. «Два фрагмента. Один у тебя уже есть, полагаю». Гэнна на этот вопрос не ответил, но молчание оказалось красноречивее любых слов. Выходит, у кровавого мага уже есть кусок драконьего свитка. А я ведь догадывался. Свиток тысячи молитв надежно спрятали те, кто считал, что такая власть не должна попасть в руки смертных. Вот только Гэнна отличался упорством, хитростью, и, насколько можно судить по его первому восстанию, безграничной жестокостью. И если уж он задумал призвать предвестника, то неустанно ищет недостающие части свитка. Честно говоря, я даже удивился, что пока он отыскал лишь одно. «Ты извини, Хакаимона», — медленно сказал Генна. «Я пытаюсь собрать фрагменты драконьего свитка с тех пор, как узнал о пришествии предвестника. Мои слуги ищут эти артефакты по всему Ивагота, охотятся за мельчайшими наводками на его местоположение. Мы прочесали империю от края до края, и на этом не остановимся. Одна моя служанка в столице даже поклялась, что вот-вот достанет еще один кусок. Но, увы, подвела меня. А ночь желания стремительно приближается». Генна обернулся и посмотрел на болезненно желтую луну над балконом. Его голос помрачнел. «Время на исходе», — задумчиво проговорил он. «Если драконьи звезды над Ивагота погаснут раньше, чем я соберу все фрагменты, возможность загадать желание будет упущена, и предвестник исчезнет еще на тысячелетие. Я не могу позволить этому случиться, И если придется пожертвовать целой империей, я готов отдать ее Дзигоку, лишь бы призвать дракона». Гена обернулся и воздел руки так, что рукава затрепетали точно на ветру. «Так что вообрази мое изумление, когда демон Хакаемона пришел в мой замок после многовекового заточения в Камигароши и, как ни в чем не бывало, объявил, что может достать для меня артефакт, за которым охотится вся империя. Прошу прощения, но в такое сложно поверить». «Доверь во что хочешь», — отрезал я, прекрасно понимая, что теперь он будет с жадностью ловить каждое мое слово. «Но я и впрямь знаю, где свиток. Вернее, два его фрагмента. И если будешь вести себя хорошо, я сам их тебе принесу». Глаза Генна заблестели. Он отчаянно хотел заполучить свиток. Мне давно стало ясно. Это единственный артефакт, мимо которого он не пройдет. И все же Генна отнюдь не был дураком. Владыка демонов прекрасно знал, до чего опасно заключать сделки с Дзигоку. И, понятное дело, был настроен скептически. «В самом деле?» — сощурившись, уточнил он. «А тебя ни капельки не интересует возможность призывать дракона самому? Последние фрагменты молитвы практически у тебя в руках, но ты просто возьмешь и отдашь их?» Я усмехнулся. «Предвестник не откликнется на зов демона или Юкая. Он заключил соглашение с людьми и ни с кем больше. Лишь душа смертного может призвать Ками из моря». «Верно. Но ты можешь заставить кого-нибудь загадать желание за тебя», — подметил Генна. «Например, чтобы ты освободился от Камигароши. Это ведь и есть твоя главная мечта, Хакаемона. Разве она не стоит того, чтобы забрать свиток себе?» «Нет», — твердо ответил я. «Драконье желание меня не интересует. Призывать предвестника перемен я не хочу». Криво улыбнувшись, я покачал головой. «Ох уж эти люди с их вечной жаждой власти. Не знаю ни одного смертного, который в решающий момент не использовал бы желание себе на благо. Как им вообще доверять? Да и потом». Я хмыкнул и посмотрел на меч, который по-прежнему лежал на постаменте. «Демоны и Ками не особо ладят. Сложно поверить, что предвестник согласится отменить проклятие, которое он сам же и наложил 1000 лет назад. Честно сказать, появись передо мной сейчас этот чешуйчатый исполнитель желаний, я бы, скорее всего, взял Камигароши и воткнул прямо в драконью задницу». Выражение лица владыки демонов нисколько не изменилось. «Ты принесешь мне фрагменты свитка», — повторил он, «в обмен на то, что я рассею проклятие Камигароши и верну твою душу в Дзигоку. Вот в чем суть сделки, так?» Я кивнул. «Лучше и не скажешь». Генна поджал тонкие губы. «Что ж, если все и впрямь так, то договорились, Хакаемона. Вот только, боюсь, сперва тебе придется достать для меня свиток, и только потом я попробую снять проклятие». Он взмахнул прозрачными руками, и сквозь рукава засочился лунный свет. «Как видишь сейчас, мои силы ограничены. Но как только придет дракон, и я получу новое тело, я с удовольствием исполню твою просьбу». «Я так и думал». Я взял Камигароши и снова заткнул подобие. «Незачем волноваться. Я ведь не какая-нибудь вероломная ведьма, что посылает за артефактом своих прихвостней, лишь бы самой не делать грязную работу. Еще до ночи желания свиток будет у тебя, уж поверь». «Мне вот любопытно», — задумчиво произнес Генна, когда я отступил на шаг назад. «Откуда ты знаешь, где искать свиток, Хакаемуна?» «Моя прислужница, госпожа Сатоми, докладывала, что знает, где находится один из фрагментов, и обещала, что он вот-вот окажется у нее в руках. А теперь выясняется, что она мертва, а фрагмент утрачен. Откуда тебе известно, где хранятся недостающие части?» Я ухмыльнулся. «Дзигоку вечен, владыка демонов. Ты представить себе не можешь, сколько я прожил. Да и память моя отнюдь не кратка. История Каги неразрывно связана с драконьим свитком. Второе желание загадала Каги Ханако. Больше известная как госпожа Ханшу. Она попросила у дракона бессмертия, чтобы править кланом тени до скончания времен. Ее желание исполнилось, правда, не совсем так, как она ожидала. Оказалось, что вечная жизнь и вечная молодость не одно и то же. Душа внутри меня едва ощутимо встрепенулась. Откровение пробудило в Тацуме любопытство. Его невежество меня позабавило. Знал бы он правду, представлял бы себе истинные глубины одержимости своей даймё. Впрочем, я успел стать знатоком царства живых еще до встречи с Каге. Продолжал я, глядя на Генна. Я бывал здесь на заре империи, когда демонов и юкаев по этой земле бродило куда больше, чем людей. И помню места, которых уже не сыскать в человечьей истории. А благодаря наивной юной лисичке мне известно, где последние фрагменты свитка. «В храме стального пера», — равнодушно произнес Генна. Получается, он знал, где спрятаны недостающие куски. Возможно, от госпожи Сатоми. Вот только где находится сам храм, ему было неведомо, потому что хранители свитка отлично понимали, до чего коротка и хрупка людская память. Чтобы затаиться, им даже не потребовалась магия. Достаточно было порвать все связи с миром смертных на несколько сотен лет, и человечество позабыло об их существовании. А вот вечный Дзигоку ничего не забыл. Я улыбнулся. Генна вскинул брови. «Тебе известно, где находится храм?» Тихо заключил он. Я почувствовал ярость Тацуми, его отчаяние и, конечно, тревогу и волнение за простолюдинку, которая во время этого самого разговора уже спешила в храм, из которой мне предстояло встретиться еще раз. «Да», — подтвердил я, наслаждаясь страданиями Тацуми. «Известно».